Эпилог. Когда я открыла дверь, в коридоре стояла Ред, одетый вместо привычного темно-золотого кителя в простую рубашку и истинно черные брюки. «Привет!» — увидев меня, улыбнулся он какой-то мальчишеской залихватской улыбкой. «Ты не занята?» «Нет», — покачала головой я и, не сдержавшись, тоже расплылась в улыбке. «Что-то случилось?» «Ты можешь сейчас быстро собраться?» — вопросом на вопрос ответил Тэтчерт. «Конечно, если скажешь, куда?» — кивнула в ответ. «Это секрет», — заговорщицки прошептал он и поиграл бровями, словно задумал какую-то шалость. «Надень что-нибудь поудобнее, я подожду у лестницы». Забежав в комнату, я мигом распотрошила шифоньер и достала оттуда свое последнее приобретение — женские брюки. Сшитые на заказ, они чем-то походили на кюлоты, только длиннее и с очень широкими штанинами. Со стороны казалось, что это просто немного необычная юбка, но в то же время я могла карабкаться в ней вверх по склону и не бояться ненароком опозориться. «Шнырик, я ухожу», — предупредила я копошащегося в своих заготовках фамильяра. «Когда вернусь, не знаю». «Ого», — буркнул он в ответ, не обратив на меня ни малейшего внимания, полностью поглощенный процессом дистилляции. «Что надо сказать?» — елейным голосом пропела я, изо всех сил стараясь быть любезной и не портить настроение. «Хвала богам!» — торжественно возвестил чертяка и, сложив лапки у груди, театрально возвел очи к небу, воздавая туда немые почести. «Паяц!» — буркнула я и, схватив с кровати парчевую подушку, запустила ею в фамильяра. «Ведьма!» — одобрил он и ловко закинул пуховый снаряд обратно. В этот раз я решила все-таки не снисходить до драки с собственным фамильяром и поспешно ретировалась, громко хлопнув дверью на прощание. Из закрытой комнаты донесся звук разбитой колбы и громкие ругательства шныря. Мстительно улыбнувшись, я поскорее поспешила к лестнице, где уже заждался Ред. Вопреки здравому смыслу, он повел меня не вниз, а вверх, явно направляясь в сторону одной из многочисленных дворцовых башен. «Куда ты меня ведешь?» — попросила я, ничего не понимая, но покорно стараясь не отставать. «Это сюрприз», — не оборачиваясь, бросил на ходу следователь, но по тону я догадалась, что он улыбается. Я нахмурилась. Слова «сюрприз» и «Ред» априори не могли существовать в одном предложении. Мы поднимались по узкой винтовой лестнице все выше и выше, пока не оказались в крохотной комнате под самой крышей. Но даже тогда Тэтчерт не успокоился и, откинув неприметный люк в черепичной кладке, полез наружу. «Святые ёжики! Надеюсь, ты не собираешься сбросить меня с крыши?» — ворчливо уточнила я, осторожно вылезая следом и мысленно радуясь собственному выбору одежды, который оказался очень кстати. «Нет, но мысль интересная». Игриво отозвался полицейский, за что тут же получил локтем в бок. Выбравшись наружу, я застыла в немом изумлении. От красоты, которая простиралась вокруг, перехватывала дух. В лучах уходящего солнца белые дома с красными черепичными крышами казались залитыми жидким золотом. Витражные окна разноцветными бликами разукрасили узкие улицы, мощенные серой брусчаткой, по которым словно муравьи сновали жители столицы, спеша по своим делам. А вдали плескалось бирюзовое море. «Какая красота!» — не смогла сдержать своего восхищения я. «Так и знал, что тебе понравится». Улыбнулся Ред, осторожно придерживая меня у самого края. «Ты прав», — не оборачиваясь, кивнула ему. «Кажется, что вся столица принадлежит нам». «Еще нет, но сейчас будет», — загадочно ответил он. Затем притянул меня спиной к своей груди и, крепко обвив руками, шагнул с крыши вниз. Несколько мгновений свободного полета, и мои распахнутые от немого ужаса глаза становятся еще больше, когда почти у самой земли мы вдруг взмываем высоко вверх. Я даже не успела вскрикнуть, когда огромные золотые крылья Реда тяжелыми взмахами поднимали нас все ближе и ближе к солнцу. Угасающие лучи дневного светила уже не ослепляли, а ласково грели, щедро одаривая нас своим теплом. Мы уже поднялись на достаточную высоту, чтобы я перестала различать силуэты людей внизу, когда Тэтчерт вдруг разжал руки и отпустил меня. Но, вопреки земным законам, я не полетела вниз, а зависла в воздухе, искусно поддерживаемая потоком ветра, которым управлял Ред. «Оглянись вокруг, Кира. Весь мир у твоих ног», — с улыбкой произнес он, раскидывая руки и приглашая меня посмотреть. Вокруг нас простирались зеленые луга долины с белыми пятнышками городов и деревень, разбросанных по ней. Вдалеке на севере виднелись огромные горы за снежными вершинами, а на юге всеми оттенками зеленого переливалось на солнце изумрудное море. «Как же прекрасно наше королевство!» — восторженно пробормотала я. «И сейчас оно твое!» — в тон мне прошептал мужчина и, подлетев ближе, впился мне в губы поцелуем. Мы еще немного покружили над долиной, а затем Ред устремился в сторону моря, направляя ветряной поток лететь следом за ним. Сначала мне казалось, что мы просто осматриваем окрестности Дархайма, но потом поняла, что следователь летит куда-то целенаправленно. Куда именно, выяснилось позже, когда мы приземлились у одинокого маяка, стоящего на маленьком скалистом острове прямо посреди моря. Густые сумерки окутали землю, когда мы приземлились на берегу. Едва ноги коснулись земли, Тэтчерт устало опустился на один из камней и прикрыл глаза. Со стороны казалось, что он просто отдыхает, но стоило лишь присмотреться внимательнее. Влажные волосы прилипли к покрытому мелкими бисеринками пота лбу, изо рта вырывается рваное поверхностное дыхание, руки дрожат мелкой дрожью. Он явно истощен. Я неодобрительно покачала головой. Можно только догадываться, каких усилий стоил ему этот совместный полет. Похоже, он израсходовал весь свой магический резерв, и теперь потребуется время, чтобы восстановиться. «Зачем было так неосмотрительно поступать?» — пробурчала я, закатывая рукава и выплетая вязь восстанавливающего заклятия. «Потратить все силы на какую-то ерунду!» «Хотел исполнить твое желание. Думал, тебе понравится». Невесело усмехнулся он. «Я ведь проиграл то пари». «Ты не исполнил моего желания», — твердо сказала я, заглядывая в янтарные глаза. «Ты исполнил мою мечту». Мои губы легко коснулись его мягких губ в трепетном поцелуе, полном невысказанной благодарности. Спустя минуту немного отстранилась и уже привычно проворчала, укутывая его сетью восстанавливающего заклятия. «Но раз уж ты не в состоянии, придется мне самой тебя беречь». До меня не сразу дошло, что я сказала. Лишь взглянув на потрясенное лицо Реда, мне стало понятно. Есть тысячи способов признаться друг другу в любви. Мы говорим об этом друг другу каждый день привычными на первый взгляд фразами. «На улице холодно, оденься потеплее». «Я приготовлю твое любимое блюдо на ужин». «Меня беспокоит твое здоровье». И много-много других. За этими простыми, казалось бы, словами кроется то самое признание в чувствах. Мы бережем и беспокоимся лишь о тех, кого любим. Обещание, так просто слетевшее с моих губ, открыло простую истину, которую я и так давно знала, но боялась произнести вслух. Я люблю сидящего передо мной мужчину, и мне не важно, зовут ли его Редмонд Тэтчерт или Азриэль Вире. Богат он или беден, силен или слаб, у сердца нет глаз. Оно всегда любит просто так. «Я люблю тебя, Азриэль», — закрыв глаза, прошептала ему. Признать это вслух было как сигануть с отвесной скалы в пропасть. Выжить после такого шансов практически нет. Однако я не просто выжила, а воспарила. В ту же секунду на меня обрушился ураган из объятий, ласк и поцелуев. Мужские руки были везде. Они нежели, гладили, баюкали. Наша одежда растворилась сама собой. Или это мне просто показалось? Потерявшись в ощущениях блаженства, перестала замечать, что происходит вокруг. Любовь — это когда тебе хочется отдавать, а не брать. И я отдала. Все, что у меня было. Ментально потянувшись к ведьминой силе внутри, раскрыла свой контур и плеснула в Реда магией. Струя чистого эфира протянулась от меня к нему, наполняя мужчину силой и один за другим зажигая наши контуры — мой фиолетовый и его янтарный. «Сумасшедшая Лофа», — пробормотал Тэтчерт, ощущая, как чужая магия смешивается с собственной, наполняя его силой. «Хватит, перестань. Ты отдаешь больше, чем нужно». Не слыша его слов, я упивалась моментом единения наших душ и тел. Это был один из самых прекрасных моментов, что мне довелось пережить. Во дворец мы в ту ночь так и не вернулись. Конец книги.